История 62. Бойтесь, что не попробуете. У меня есть хороший знакомый, предприниматель, который разбогател только с 20-й попытки. Он специально посчитал все свои неудачные проекты. Часто он даже шутит: еще бы одна попытка, и был бы блэкджек. Разбогател он на торговле и поставках продукции из другой страны. Но чего он до этого только не пробовал. И криптовалюту свою пытался изобрести, и франшизы какие-то покупал, и помещения под хостелы переделывал. Ничего не получалось. Как-то раз мы сидели с ним в ресторане, ужинали и разговаривали по душам. И знаете, что он мне сказал? Я очень проникся его словами и их смыслом. Действительно, они звучат жизнеутверждающе и оптимистично. Арт, запомни, нет поражений, есть только обратная связь. Неудач тоже не бывает, есть только опыт. Каждая моя ошибка, каждый мой неудачный проект всегда меня чему-то учили. Когда в одном проекте меня кинули, я перестал быть настолько доверчивым и научился потихоньку разбираться в людях. Когда в другом проекте я прогорел из-за медлительности поставщиков, я стал более грамотно готовить контракты и страховать свои риски. И так везде. Каждая моя неудача меня всегда чему-то учила. И на 20-й раз я наконец-то научился. И теперь ты сам видишь, как я живу. Поэтому ошибайся, учись и никогда не сдавайся.